Высший руководитель Ким Чен Ын позаботился отправить подвижной состав персоналу Рангнанского завода инвалидов военной службы по производству пластмассовых товаров широкого потребления. Церемония передачи подарка Ким Чен Ына прошла 29 мая при участии соответствующих работников и персонала завода.